Сидит мужик на берегу Нила и рыбку ловит. Жара жуткая, духота. А тут еще и рыба не ловится. Час сидит мужик, два, три. Рыба все равно не ловится. Вдруг всплывает крокодил и у мужика так участливо спрашивает. Жарко, да? Тот говорит, ага. Душно, да? Тот говорит, ага. Крокодил с надеждой. Может, скупнешься? Молодой человек вводит в брачный компьютер. Невеста должна быть маленького роста, запятая, хорошо плавать, запятая, быть скромной, запятая, непривередливой и обходиться без дорогих подарков. Компьютер думает 2 минуты, потом выдает. Пингвин – самка.